Иногда так можно заставить ребенка поесть. Но чаще всего эти причитания вызывают у него отвращение к пище. Десерт — это вознаграждение. Здесь также происходит смешение диетических и воспитательных понятий. Десерт — это один из элементов сбалансированного питания. Маленький ребенок не видит вначале особой разницы между шоколадом и салатом. Это родители подают ему одно блюдо как вознаграждение, а другое как принудительное питание. Рецепты для меню малыша. Смеси. Налейте в бутылочку необходимое количество воды. Добавьте сверх того еще около 10 граммов на выкипание. Высыпьте муку в кастрюлю, предназначенную для приготовления смеси, и постепенно вливайте воду из бутылочки, помешивая при этом деревянной ложкой, чтобы не было комков. При постоянном помешивании варите смесь 2-3 минуты. В немного остывшую теплую смесь добавьте молоко. Помните, что порошковое молоко с некоторыми видами муки плохо смешивается. В этих случаях пользуйтесь маленькой взбивалкой, взбивайте очень энергично. Вылейте готовую смесь в бутылочку. Соотношение количества молока, муки и воды вам подскажет врач. Это зависит от возраста ребенка и от состояния его здоровья. Конец 138 страницы. Каши. Каши готовят так же, как и смеси, только смеси бывают совершенно жидкими, а каши — полужидкими. Каша, приготовленная на молоке, которое нельзя кипятить, сгущенное или порошковое. Налейте небольшое количество воды в бутылочку и добавьте 10 граммов на выкипание. Насыпьте муку в кастрюлю для каши и постепенно вливайте в нее холодную кипяченую воду из бутылочки, постоянно помешивая ложкой, чтобы не было комков. Варите 3-4 минуты. После охлаждения добавьте молоко. Пользуясь порошковым молоком, поступайте так же, как описано в разделе «Смеси». Для приготовления каши на коровьем молоке надо брать только кипяченое молоко, потому что молоко полностью стерилизуется после 20 минут кипячения, а кашу надо варить только 3-4 минуты. Если вы кормите ребенка еще разбавленным молоком, то муку для каши разводите в воде плюс 10 граммов на выкипание. Потом добавляйте молоко и варите кашу, все время помешивая 3-4 минуты. Если ребенок уже перешел на цельное молоко, то для того, чтобы приготовить ему кашу, надо постепенно вливать холодное молоко в кастрюлю с мукой, затем все время помешивая варить кашу 3-4 минуты. Если молоко не сладкое, то сахар добавляют в муку перед варкой. В готовую кашу надо добавить чуть-чуть соли, а начиная с 5-месячного возраста малыша, советуем добавлять небольшой кусочек сливочного масла. Каша приготовлена из детской муки. Налейте холодную воду в муку, варите, помешивая 4 минуты. В готовую кашу добавьте чуть-чуть соли, а для ребенка после 5-месячного возраста кусочек сливочного масла. Каша без молока на овощном бульоне. Чтобы приготовить кашу на овощном бульоне из муки, которую необходимо варить, следует постепенно добавлять холодный бульон в муку, после чего все время помешивая варить 4 минуты. Соотношение количества молока, воды и муки, в зависимости от возраста ребенка, подскажет вам врач. Овощи. Овощной бульон. Возьмите 2,5 литра холодной воды, добавьте чайную ложку соли, 2 картофелины, 2 очищенные морковки средних размеров, 1 репу, 4-5 листиков зеленого салата. Конец 139 страницы. Варите на медленном огне 1,5 часа, накрыв кастрюлю плотной крышкой. Процедите бульон и храните его в прохладном месте. Бульон можно использовать для приготовления каши или супа. Для приготовления супа надо добавить в теплый бульон манную крупу или маленькие макаронные изделия из расчета 0,5 столовой ложки на 100 граммов супа. Ребенку старше 2 лет овощной бульон можно делать более питательным, добавляя в него 1 столовую ложку, например, молотого гороха. Суп с протертыми овощами. готовится так же, как овощной бульон.